Глава 17. Дзюньбэй. Я натягиваю маску на нос и расправляю затхлую ткань на лице. Рейн, Рус и остальные делают то же самое. Перед глазами тут же расплывается при виде черно-белого узора. Но уловка с загрузкой параметров срабатывает и останавливает взлом. Дакс переводит озадаченный взгляд с Рейн на меня и открывает рот, чтобы что-то сказать, но неожиданно бледнеет, а через секунду зажмуривается и отталкивается от стола, но уже слишком поздно. «Закройте глаза!» — рычит он, пытаясь нащупать за спиной дверь. Ученые тут же следуют его приказу, но это им не поможет. Рисунок с маски загрузился в их зрительный модуль, как только он попал в их поле зрения. Так что они ничего не увидят в ближайшие минут 10, а мы не вправе отступать. «Оставайтесь на местах, и никто не пострадает», — объявляет Рус. Один из ученых вытаскивает пистолет, но я перегибаюсь через стол и выхватываю его. После этого ударяю ученого по виску, отчего тот валится на пол. Двое других вскакивают на ноги, но Рус бьет прикладом винтовки одного по затылку, а второго в лицо, отправляя их под стол. «Или все выскочат и получат за это», — бормочет Рус. Дакс с открытыми, но невидящими глазами прислоняется спиной к стене. Он на ощупь пробирается к двери, пока я не хватаю его за лацкан пиджака и не прижимаю дуло к его подбородку. «Ни звука!» Оттаскивая его обратно к столу, шеплю я. Он судорожно сглатывает. «Эта база хорошо охраняется, солдаты скоро придут сюда». «Он прав», — говорю я Рузу сквозь маску. «Наверняка охрану усилили, раз крик здесь. Так что нужно ускориться. Рейн, открой рюкзак и достань из генкита флаконы с нанитами». Она скидывает рюкзак на пол, вытаскивая потрёпанный генкит, а затем достает несколько стеклянных пузырьков с нанитами и выставляет их на стол. Среди них есть два блестящих цилиндра размером с пробирку, в которых хранятся серебристые наниты для лазерного кодирования, погружаемые в панели людей. Правда, внутри не только они. В сверкающей жидкости еще плавают черные диски размером с монету, бомбы-пуговки. Те же, что использовал Рус для взрыва потолка в пещере Энтропии. Глаза Рейна округляются. Черт побери, они же могли разорвать нас на кусочки. Они понадобятся нам, чтобы попасть в камеры. Поднимая один из флаконов, говорит Рус. Вы точно знаете, что делаете? Я киваю. После этого мы разделяемся на три группы. Рейн с помощниками взорвут стены тюремных камер, а затем отправятся на поиски Лаклана и доставят его в Комакс. Команда во главе с Рузом освободит генхакеров, которых схватили люди Картекса, и выведет их на другую посадочную площадку, где их заберет Новак. Я же попытаюсь взломать систему безопасности лаборатории и помочь им удаленно. Множество вирусов дожидаются своего часа, пока я отправлю их в бой, чтобы помочь двум командам перемещаться по базе. А если понадобится, применю и косу, чтобы вытащить нас отсюда. «Я готова», — говорит Рейн. Рус кивает и протягивает один из пузырьков со взрывчаткой. «Бери своих ребят и уходите. Ты знаешь, что делать. Мы с Дзюньбэй подключимся к твоей панели, чтобы отслеживать ваше перемещение». Она сжимает пузырек в кулаке, и перед моими глазами в небольшом окошке вспыхивает сигнал с ее зрительного модуля. Я и Рус с прикрытыми масками лицами. Мою щеку и область под левым глазом украшают серебристые шрамы, а волосы все так же растрепаны от порывов ветра. Я отодвигаю окошко подальше, чтобы оно не мешало, и провожаю взглядом Рейн, которая в сопровождении трех хакеров выбегает из комнаты. В окошке высвечивается коридор, а изображение слегка покачивается от бега. Узор на масках слепит камеры, но это не продлится долго. Так что остается лишь надеяться, что нам хватит этого времени. «Отправляю тебе свой сигнал», — предупреждает Рус. И у меня перед глазами вспыхивает еще одно окошко, которое я передвигаю поближе к окошку с сигналом Рейн. «Ты не можешь убить его», — напоминает Рус. «Он все еще лидер Картекса». «Знаю», — вздыхаю я. «И переживу это». «Я в тебе не сомневался», — говорит Рус. Он касается своего лба, шутливо салютуя мне на прощание, а затем поправляет маску на лице и выходит из комнаты. Следом за ним в коридоре исчезает оставшаяся часть нашей команды. Когда их шаги стихают, я передвигаю пистолет от шеи Дакса к его покрытой веснушками щеке. «Остались только ты и я?» — крик. Дакс приподнимает бровь и усмехается. «Это не совсем так». Я напрягаюсь. Он говорит о Катарине. Напоминает, что она спит, запертая внутри моего разума. «Тебе Лаклан это сказал?» «А кто еще?» — отвечает он. «Я забочусь о ней». А в этом мире не так уж много людей, которые это делают. Я благодарен тебе, что ты не стерла ее, но имплант не продержится долго. Да и Лаклан этого не планировал. Так что, когда он выйдет из строя, твой разум поглотит ее, как он и хотел. От этих слов у меня сжимаются кулаки. Он этого не знает. Прижимая пистолет к лицу Дакса, я второй рукой тянусь к Генкиту и подтаскиваю его ближе. Дакс пытается задеть меня, так что мне следует сосредоточиться на реализации плана. Рейн и ее команде понадобится помощь, чтобы провести Лаклана через весь центр и усадить в комакс. Я поднимаю кружку Генкита и загружаю его. Нужно как можно скорее запустить вирусы, которые помогут вывести отсюда наших людей. «Имплант работает на износ», — продолжает Дакс. Вот только сейчас в его голосе слышатся умоляющие нотки. «Не думаю, что ты хочешь убить Катарину, но именно это ты и делаешь». Стиснув в ладони пистолет, я второй рукой вытягиваю из Генкита соединительный кабель. «Если ты не заткнешься, я всажу пулю тебе в ногу». Он вздрагивает. «Пожалуйста, Дзюньбэй, я могу спасти вас обеих. Останься здесь с нами, и у вас появится будущее, которого вы заслуживаете. Я могу дать Катарине тело». Я замираю, сжимая в одной руке кабель, а во второй — пистолет. «О чем ты говоришь?» Но тут меня осеняет. Клонированное тело. То, которое Регина собиралась использовать как приманку на случай, если Катарине придется прятаться от Картекса. «Ты хочешь сказать, что он может извлечь ее из моего мозга? Но это безумие!» Дак скачает головой. «Вот только Лаклан так не считает. Да и я тоже». Его голос звучит спокойно, и в нем не слышится ни намека на ложь. Мне казалось, Лаклан хочет, чтобы Катарина исчезла. И я никак не предполагала, что он решится на подобное, чтобы спасти ее. Может, он наконец осознал, что натворил? Подарил мне сестру. Единственное, о чем я всегда мечтала. А затем попытался забрать ее у меня. Или Дакс просто старается отвлечь меня и потянуть время, которого и так у меня в обрез. Я качаю головой. Я не собираюсь это слушать. В окошке, отражающем сигнал со зрительного модуля Рейн, видно, как ее команда взламывает стальную дверь в коридоре, рядом с которой лежат несколько охранников. С минуты на минуту они выведут Лаклана, и им понадобится моя помощь. «Я планировала взломать систему безопасности лаборатории», — говорю я, поднося кабель от Генкита к запястью Дакса. «Но проще взломать твою панель и уже с нее отправлять команды». Я отпускаю иглу, и она ныряет под манжету его пиджака, устремляясь к кобальтовым светодиодам его панели. Он удивленно хмыкает и тянется к кабелю, чтобы выдернуть его. Но я вновь приставляю дуло пистолета к его лицу. «Еще раз дернешься, и я начну отстреливать тебе лишние конечности». Он поднимает руку в знак капитуляции, а я сосредотачиваю все свое внимание на взломе его панели. Первый уровень его системы защиты я преодолеваю почти мгновенно. После того, как Дакс возглавил Картекс, защиту его панели усилили. Но после взлома данных Бринка я знаю, чего ожидать. А с Генкитом и кабелем, подключенным к его руке, все становится гораздо проще. Вирусы, хранящиеся в моей панели, врезаются в его систему защиты и преодолевают уровни один за другим, пока не добираются до интерфейса его панели, который тут же разворачивается перед моими глазами. Помимо поэтажных планов, я нахожу и списки людей, находящихся на базе. Также я вижу, где удерживают Лаклана и других хакеров. Маршрут, по которому, судя по всему, прошла команда Рейн, а также путь, который им необходимо преодолеть, чтобы выбраться отсюда. Посадочная площадка, где мы оставили комакс, уже контролируется протоколом безопасности, который нужно отключить, чтобы они могли улететь. Но остальная часть пути свободна. Я загружаю вирусы и атакую протокол безопасности, чтобы команда Рейн смогла выбраться отсюда. И замираю. Потому что в списке людей, которые находятся в лаборатории, вижу Леобена. Я поворачиваюсь к Даксу и медленно выдыхаю. «Ну, конечно. Вот почему ты здесь. Мне следовало догадаться раньше». Дакс хмурится. «Ты о чем?» «Ты прилетел сюда не ради переговоров с нами. Ты мог бы сделать это, запустив свою трехмерную проекцию. Ты прилетел из-за Ли. Он здесь, на базе, чтобы...» «На нем вновь проводили эксперименты, которые помогут исправить вакцину. Ты бы не отдал его в руки Лаклана, если бы не смог контролировать все, что тот будет с ним делать». Дак сжимает челюсти. «И какое отношение к этому имеет Леобен?» Я запрокидываю голову. «Он имеет ко всему происходящему самое непосредственное отношение. Недостающий кусок панацеи, над которым я работаю, основан на клетках Леобена. И теперь он здесь, в нескольких коридорах отсюда, просто ждет меня. Мы прилетели сюда, чтобы забрать Лаклана, потому что мне не хватало его знаний, чтобы закончить код. Но Леобен — лучший вариант. Если нам удастся схватить его, мне не придется полагаться на человека, который мучил меня долгие годы. Я смогу закончить панацею самостоятельно». «Что ты собираешься делать?» — спрашивает Дакс, все так же смотря на меня невидящими глазами. «Спасти нас?» — отвечаю я и вновь загружаю интерфейс его панели. Загрузив его коммуникатор, я быстро набираю сообщение для Лиабена. Хакеры, разбежавшиеся по базе, взламывают двери и убивают охранников, чтобы вытащить наших людей отсюда. Но Лиабену не нужна их помощь. Он же тайный агент. Живое оружие. Единственное, что ему нужно, чтобы выбраться отсюда, сообщение от Дакса, что они уезжают, и место, куда необходимо прийти. Отправив сообщение, я тут же стираю его с панели Дакса, а затем ставлю блокировку на его коммуникатор. Это даст мне достаточно времени, чтобы успеть добраться до Лиабена, до того, как он поймет, что сообщение отправил не Дакс. Теперь осталось лишь отключить протокол безопасности вертолетной площадки, чтобы Рейн могла улететь на Комаксе, и на этом моя работа здесь закончится. Я вновь загружаю интерфейс управления системами лаборатории, пытаясь отыскать алгоритм, который контролирует работу посадочной площадки. Но вдруг замечаю, что Дакс моргает. Его глаза вновь становятся ясными, и от этого у меня кровь застывает в венах. Он обводит взглядом комнату, после чего выпрямляется и вырывает кабель из своей панели. Он смог победить вирус с маски. Размытым, едва заметным глазу движением, которое я наблюдала только у тайных агентов, Дакс отбрасывает пистолет, прижатый к его щеке, а затем тянется к моей шее. Но я уворачиваюсь и, поднимаясь на ноги, спешу к двери. Открыв ее пинком, я вылетаю в коридор и бегу к Комаксу. Я не должна идти сюда. Люди Новак обещали подобрать меня на другом конце базы, но я не успела отключить протокол безопасности на вертолетной площадке, откуда улетит Рейн с парнями. А значит, придется сделать это вручную. Окошко с сигналом со зрительного модуля Рейн показывает, что они уже бегут к посадочной площадке, таща за собой хромающего Лаклана. У него на голове глубокая рана, руки связаны за спиной, а кожа обожжена. И от того, насколько уязвимым он выглядит, меня охватывает трепет. Я сворачиваю за угол и оказываюсь в коридоре, через который мы попали на базу. Но тут же резко останавливаюсь. Вслед за мной бежит отряд охранников. Они вооружены винтовками, на стволах которых светятся желтые полосы. А значит, там пули с парализующим веществом. Тут же раздаются 3 выстрела, и пластиковая пуля врезается мне в ребра. Боль пронзает все тело. Ноги подкашиваются, а воздух вылетает из легких. Я вижу, как Комакс поднимается над площадкой. Рейн вместе с командой и Лакланом улетают. Но тут изображение начинает раскачиваться, а в боку квадрокоптера появляется дыра от огромного гарпуна. Все внутри меня сжимается. Это сработал протокол безопасности, который я должна была отключить. Я хватаю ртом воздух и сплевываю кровь, когда еще одна пуля врезается мне в грудь. Но все мое внимание приковано к окошку сигналом со зрительного модуля Рейн. Изображение все время дергается, потому что гарпун подтягивает Комакс обратно к посадочной площадке, где их уже поджидает целый батальон солдат. Квадрокоптер заваливается на бок, и перед глазами Рейн темнеет. «Твой план провалился», — говорит Дакс, шагая ко мне по коридору в окружении охранников. Теперь на их винтовках светятся оранжевые полосы, а значит, там транквилизаторы. Мне бы не хотелось получить еще одну пулю, ведь тогда я вырублюсь, а очнусь лишь через несколько часов, когда уже все улетят. Дакс хватает меня за футболку, рывком поднимает на ноги и защелкивает вокруг манжеты белый браслет. Это электромагнитный глушитель. Перед глазами тут же вспыхивают белые полосы, а в ушах шум, пока мои модули пытаются справиться с помехами, которые он создает. Двое охранников хватают меня за руки и застегивают наручники за спиной. Дакс разворачивается и уходит обратно по коридору. Охранники хватают меня под руки и тащат за собой. «А я ведь и правда планировал обойтись с тобой со всем почтением», оглядываясь через плечо, говорит Дакс. «И даже сохраню жизнь твоим спутникам, которые сдаются нам сейчас». Он распахивает двойные двери и заходит в лабораторию размером с баскетбольную площадку, где в несколько рядов стоят станции кодирования и исследовательские стенды. Воздух заполняет гул генкитов, выстроившихся вдоль стен, а в самом центре возвышается большой стеклянный цилиндрический резервуар. И от одного его вида по телу расползаются мурашки. «Что-то не верится, что ты хотел сотрудничать со мной», — выплевываю я. «Этот резервуар для меня». «Да, но я планировал отпустить тебя после всех необходимых тестов», — признается Дакс. «А с чего ты решила, что можешь спокойно прийти сюда и забрать Лаклана? Твой план ни за что не сработал бы. Мы подозревали, что ты хочешь похитить его, когда пригласили тебя сюда. Ну, конечно, маски оказались неожиданностью и очень впечатлили меня, но это было слишком просто для тебя, Дзюньбэй. Я ожидал от тебя большего». Он кивает охранникам, которые держат меня под руки. «Засуньте ее в бак». «Подожди!» — кричу я, безуспешно пытаясь вырваться из рук охранников. Интерфейс панели сейчас больше напоминает мешанину из статических помех. Я не могу кодировать, не могу взломать блокиратор, не могу сопротивляться. и при всем желании даже не могу отправить косу. Охранники заталкивают меня в боковую дверь изогнутого стеклянного резервуара, а затем запирают ее. Звуки, наполняющие лабораторию, становятся приглушенными, и до меня доносятся щелкающие звуки под ногами. Я опускаю глаза и вижу, как теплый, синий, сверкающий нанораствор начинает наполнять резервуар. «Дакс, выпусти меня!» Я стучу по стеклу, но он поворачивается к охранникам и что-то говорит им. Два серебристых кабеля спускаются из верхней части резервуара, извиваясь рядом со мной. Я пытаюсь увернуться, но они едва заметным глазу движением устремляются ко мне, и один из них впивается в поясницу, а второй обхватывает мою шею и подсоединяется к гнезду в основании черепа. С губ срывается резкий вдох, а вслед за ним — сдавленный крик, когда из кабеля у меня за спиной в гнездо в позвоночнике впивается игла. За это время жидкость уже заполнила бак до колен. Я снова пытаюсь ударить по стеклу, но руки вновь становятся невероятно тяжелыми. Меня захлестывает ярость. Все планировалось совершенно не так, и сейчас я должна была лететь на борту квадрокоптера, уносясь прочь отсюда с Лакланом, ставшим моим пленником, и Лиабен, последним недостающим ключом. Если бы все сложилось именно так, то от рассвета нового мира и полного уничтожения контроля Картекса меня бы отделяло всего несколько шагов. Но вместо этого я заперта в резервуаре с кабелем в позвоночнике. Внезапно свет на потолке начинает мигать, и Дакс резко оборачивается ко мне. Но это сделала не я. Блокиратор все еще пристегнут к моей манжете. Звуки, похожие на выстрелы, а вслед за ними пронзительные крики эхом раздаются в коридоре. Дакс поворачивается к охранникам. «Я думал, вы поймали остальных. Была еще одна команда, которая отправилась к камерам». «Мы все обыскали там», — отвечает один из охранников. «И сейчас на них надевают наручники». «Так что, черт возьми, там происходит?» — спрашивает Дакс. «Должно быть, вы кого-то упустили». Я не могу сдержать улыбку, которая расплывается у меня на лице. Охранники не смогли никого отыскать, потому что этот хакер прилетел не с нами. Команда Руза должна была взорвать как можно больше камер. Не только для того, чтобы вызывать хаос и освободить всех жителей Энтропии, но и по возможности освободить того, в чьей помощи я не была уверена, но все же на нее надеялась. Дакс поворачивается ко мне. «Дзюньбэй, прекрати это. Что бы там ни происходило...» Я лишь качаю головой. «Тебе действительно не следовало сажать меня сюда». Лицо Дакса бледнеет. Двойные двери лаборатории распахиваются, а свет на потолке гаснет. Жидкость в резервуаре уже поднялась до груди, но мне больше не страшно. Мы потеряли команду Рейн и Лаклана, но мы все еще можем спасти эту миссию. В дверях появляется человек, который обводит взглядом комнату. Охранники вскидывают оружие, но воздух заполняют лишь тихие щелчки, потому что пули не вылетают из стволов. Человек в дверях не вооружен, но ему не нужно оружие. Ему не нужны ни подкрепления, ни охранники, ни взрывчатка. Все, что ему требовалось, — освободиться из камеры. С другого конца на меня смотрит Мато сквозь свою блестящую кодирующую маску. «Привет, Дзюньбэй», — говорит он. И все солдаты в комнате падают на пол.